Каупервуд лгал самым безостенчивым образом, говоря о намерении привести с собой Стинера. Возвращать деньги в городское казначейство он тоже не собирался, разве что частями и в удобные ему сроки, но звучало все это честно и убедительно. «Какую сумму вложил Стинер в ваше предприятие?» — осведомился Батлер. Он был несколько огорошен столь неожиданным оборотом дел. Вся эта история выставляла Каупервуда и Стинера в весьма невыгодном для них свете. «Около 500 тысяч долларов», — отвечал Каупервуд. Старик выпрямился в кресле. «Неужто так много?» — вырвалось у него. «Да, приблизительно. Может быть, немного меньше или больше, я точно не знаю». Старый подрядчик со скорбным и важным видом слушал все, что излагал ему Каупервуд, в то же время обдумывая, как это отзовется на интересах республиканской партии и на его собственных договорах с городским самоуправлением. Каупервуд внушал ему симпатию, но дело, о котором он сейчас рассказывал, выглядело сомнительным и очень нечистым. Батлер был человек медлительный, тяжелодум, но если уж он начинал думать над каким-нибудь вопросом, то додумывал его до конца. В филадельфийские конные железные дороги у него был помещен значительный капитал, не менее 800 тысяч долларов. У Молленхауэра, вероятно, и того больше. Сколько вложил в это дело сенатор Симпсон, он не знал. Но Каупервуд в свое время говорил ему, что и сенатор являлся держателем крупных пакетов таких акций. Большинство этих бумаг у них всех, как и у Каупервуда, было заложено в разных банках, а полученные под них деньги помещены в другие предприятия. Требование погашения суд не сулило им ничего хорошего, но все-таки ни у кого из этого триумвирата дела не были в таком уж отчаянном состоянии. Они сумеют вывернуться без особых хлопот, хотя, возможно, и не без убытков, если тотчас же примут все меры для самозащиты. Батлер не придал бы делу такого значения, если бы Каупервуд сообщил ему, что Стинер всадил в это предприятие 1075 или 1100. Это можно было бы как-нибудь уладить, но 500 тысяч? «Большие деньги», — сказал Батлер, девясь необычайной смелости Стинера, но еще не связывая ее с хитроумными махинациями Каупервуда. «Тут надо хорошенько пораскинуть мозгами. Если завтра начнется паника, нам нельзя терять ни минуты». «А много ли вам будет проку от того, что мы поддержим рынок?» «Очень много», — отвечал Каупервуд. «Хотя, конечно, мне придется доставать деньги еще и другим путем. Кстати, у меня числится ваш вклад в 100 тысяч долларов. Как вы полагаете, потребуются они вам в ближайшие дни?» «Возможно». «Не исключено, что и мне эти деньги будут так нужны, что я не сумею немедленно вернуть их вам без серьезного ущерба для себя», — заметил Каупервуд. «И это только одно из многих звеньев всей цепи. Если бы вы, сенатор Симпсон и Молленхауэр, объединились, основная масса акций ведь в ваших руках, и воздействовали на мистера Дрекселя и мистера Кука, вам удалось бы заметно разрядить атмосферу. Я отлично выйду из положения, коль скоро от меня не потребуют погашения задолженности, а если на бирже не произойдет слишком резкого падения курсов, то никто с меня этого не потребует. В противном случае все мои бумаги будут обесценены, и я не выдержу».